Глава третья. Подготовка к новогоднему концерту началась после того, как Адель Викторовна при всем курсе пообещала Алисе, что отзовет ее автоматический зачет и заставит сдавать на общих основаниях. Алиса, мотивированная таким образом, пошла по институту, выпрашивая у всех подряд помощи и участия. Только к Вале она не подошла ни разу. Третьекурсники не стали ее даже слушать. Им предстоял экзамен, они ждали его, будто казни, и даже, кажется, бросили учиться. Утратили волю. Второкурсники увиливали под разными предлогами. Но тут на помощь Алисе пришли ее соседки по комнате, Тони и Стефа, и оказались прямо-таки волшебными помощницами. Их логика была проста. Портнов заранее объявил список жертв на будущем зачете. Это Григорьев и Данилова. Остальные могут немного развеяться в честь Нового года. Самвел и Эрвин, вечные затейники веселых безобразий, тоже решили участвовать. А когда в зал привезли и поставили большую настоящую елку, желающих выступать оказалось даже больше, чем Алиса могла надеяться. По вечерам в зале играла музыка, и полным ходом шли репетиции. Самвел и Эрвин незаметно перехватили инициативу, придумывая и отбирая номера, чтобы посмешнее. Ожидались хулиганские куплеты, пародии, танцы парней в женских колготках, и Алиса только и могла что упрашивать выкинуть из программы самые рискованные трюки. Там же будут педагоги. А вдруг они разозлятся? Комната, где Валя когда-то любил Алису, теперь не принадлежала ему. В любую свободную от занятий минуту там готовились к зачету Ева, Артур и Пашка. Валя предлагал им помощь несколько раз. Они отказывались, когда вежливо, а когда и не очень, и Валя оставил их в покое. Было видно за версту, как этим троим хорошо вместе. Наверное, у них получалось. Наверное, они больше не боялись провала, и черные волосы Евы стояли на макушке гордо, как идущие в бой мушкетеры. И она различала близнецов в любых ситуациях, со спины, на бегу. Когда они играли в баскетбол в спортзале, Ева безошибочно командовала «Пабло, пас!» или «Арти, мне!», хоть братья надевали теперь на физкультуру футболки одинакового цвета. Валя отнес приемник обратно в магазин, но продавец не принял возврат, еще и посмеялся над Валей. «Надо было смотреть, что покупаешь». Валя уверился, что приемник — дрянь, и оставил его на скамейке там же у магазина секонд-хенда. К одному из писем Александры, адресованному маме, Валя дописал постскриптум. «Мама, а какого цвета была куртка на мне, когда я тогда упал на катке?» И мама сразу же ответила: «Красная, с белочкой на кармане, твоя любимая». «Я испугалась больше, чем ты. В травмпункте меня поругали. Все дети падают, до свадьбы заживет. Чего тут бояться?» Валя долго сидел над планшетом, перечитывая это письмо. Могла ли Александра знать и помнить такие детали? Или это письмо в самом деле набирала на планшете мама, сидя в шезлонге на лужайке, пока папа занимался реабилитационной гимнастикой? «И ведь тут не написано: я скучаю, я тебя люблю». Но это сказано. Это читается, слышны мамины интонации. Разве это не доказательство того, что письмо подлинное? Валя бродил по улицам Торпы. Он выучил ее до последнего переулка. Он нарочно выматывал себя, чтобы за полночь уснуть без сновидений, чтобы разрушенный черный город больше не тревожил его. Портнов убрал луч света, бьющий в глаза, и спрятал перстень. Пашка замигал. В 38-й аудитории шло индивидуальное занятие, последнее в этом семестре. «Если бы ты раньше спохватился», — пробормотал Портнов, и в его голосе Пашке послышалось сожаление. «До зачета еще почти неделя», — сказал Пашка и потер щеку. «Я еще позанимаюсь». «Кто тебе помогает?» Портнов закурил. «Брат?» «Ага». «Скажи ему, бить эффективно только поначалу. И то не всегда». «Он уже почти не бьет меня», — сказал Пашка. «Я понял, в принципе, как делать эти упражнения. Я отработаю. Олег Борисович, то, что напечатано в текстовых модулях, Это и есть речь? — Нет. Портнов взглянул на Пашку с легким снисхождением, как на милого, но слабоумного карапуза. Речь как таковую вы начнете изучать на третьем курсе, если, конечно, институт к тому времени будет существовать. — А что? — спросил обнадеженный Пашка. — Есть вероятность, что до того времени студенты его сожгут? Портнов расхохотался. Пашка выпучил глаза. Никогда раньше он такого не видел, не слышал и не мог вообразить. Портнов снял очки и смахнул слезы, навернувшиеся на глаза. «Прости, я становлюсь неадекватным». Он снова закурил потухшую было сигарету. Пашка смутился. «Много ты вычитал?» — кротко спросил Портнов в текстовом модуле. «Один и тот же фрагмент», — признался Пашка. «Чушь какая-то». «А конкретно?» Из пепла вышло 7 иных образов. Пашка запнулся, пытаясь вспомнить, сколько раз этот текст являлся ему в разных вариациях. Первый из них сказал: «Имя мне было гордыня. Меня называют теперь благородное достоинство». Другие говорили тоже: «Из скупости явилась бережливость, из гнева — живость, из лености — мечта поэтов и мудрецов». Как-то так. И сладострастие на своей козе обратилась в красавицу, имя которой было «Любовь». Портнов выдохнул, выпуская дым. «Кто из вас спит с Евой? Ты или он?» «Никто не спит». Пашка растерялся. Он не ждал и не хотел этого вопроса. «Мы решили все решить после 2-го числа». «Разумно». Портнов затянулся вновь. «Увидимся на зачете». Артур сдал английский за Пашку, потом надел другой свитер и явился сдавать уже за себя. Это было умно. Если англичанка в первый раз ошиблась, расписавшись в Пашкиной зачетке, то зачетка Артура была законным документом в руках владельца, и поднимать скандал англичанка не захотела. Поджала губы, осознав его обман, и все. Валя сдавал зачет по английскому последним. «Расскажите о рождественских и новогодних традициях», — велела преподавательница. Она говорила по-английски с ужасным акцентом, поэтому Валя без труда понимал ее. «Лондон — столица Великобритании», — начал Валя, давая себе разгон. «Там популярно рождественское дерево». Было 29 декабря. Завтра — праздничный вечер, 2 января — зачет по специальности. Александра вышла ему навстречу в коридорах института, будто случайно. Сдал английский. В актовом зале шел генеральный прогон. Гремел тяжелый рок. Самвел и Эрвин, кажется, полностью захватили власть над будущим новогодним концертом. «Я не могу им помочь». Валя посмотрел Александре в глаза. «Я не справился». «Ты уже помог им», — сказала она убежденно. — «Причем не только с учебой. У них получается. Они верят в себя. Они обязательно сдадут». — «Тогда почему ты такой потерянный в последнее время? Из-за Алисы?» Валя потратил секунду, чтобы выбрать меру откровенности. Он не был готов рассказывать ей о черном городе, который снится ему в кошмарах, о неисправном приемнике, о солипсизме, о настоящем устройстве мира. Побоялся выставить себя дураком. «Не обижайся на нее», — сказала Александра очень серьезно. «На втором курсе учиться труднее, чем на первом. У нее могут быть причины, которых ты сейчас понять не можешь. Наберись терпения». «Вот так всегда», — подумал Валя с горечью. Мама тоже любила говорить: «Наберись терпения». «Я пытался им дозвониться», — сказал Валя, не уточняя кому. «Там связь плохая». Александра, конечно, сразу все поняла. «Мама часто отключает телефон. Им так удобнее, понимаешь? Если ты дозвонишься, мама по голосу может понять, что ты в чем-то лукавишь. Потеряет сон, а приехать все равно не сможет. Валь, это именно тот случай, когда пора взрослеть. Я когда-нибудь еще их увижу?» Слова вырвались раньше, чем Валя успел удержать их. Александра чуть отстранилась. Серьезное лицо ее сделалось теперь озабоченным. «Ну-ка, идем со мной». Валя напрягся, как перед прыжком в холодную воду. Не удержался все-таки. Ляпнул. Они прошли вниз, в ее подземный кабинет. Александра выложила на стол пачку сигарет и зажигалку. Но курить не стала. Прошлась по комнате, скупо обставленной канцелярской мебелью. Валя отстраненно подумал, что ее мансарда и кабинет в институте словно принадлежат разным людям. «Я забыла, что ты ребенок», — сказала Александра. «Снаружи взрослый, но ты ребенок. Иногда ты чувствуешь себя одиноким и брошенным. Да еще и Новый год этот. Мне тоже накануне всех этих праздников становится грустно». Она открыла сумку, вытащила термос. Налила в кружку дымящийся, темный, густой чай. «Выпей. Будешь рогалики? У меня есть с собой». От первого же глотка Валя почувствовал, как разжимается спазм в груди, как согревается живот. Обычный чай, немного сахара, щепотка корицы. И еще что-то. Запах ее мансарды? Едва ощутимый дух березовых дров? «Конечно, ты встретишься с родителями». Она налила ему новую кружку. «Они увидят, как ты вырос, удивятся и обрадуются». «А ты?» Он уже улыбался. «Ты не хочешь встретиться с мамой?» «Я хочу», — сказала она задумчиво. «Смогу ли я? Посмотрим. Все хорошо, Валя. Впереди много работы. Но мы ведь не боимся работы, правда?» В актовом зале врубили музыку так, что было слышно и в подвале, и на чердаке. В столовой ждали своего часа столы с закусками и лимонадом. Валя прекрасно знал, сколько напитков повеселее занесено в здание и распределено уже по тайникам, в туалетах, в гардеробе, даже в спортзале. Он не собирался заходить в институт в этот вечер. Но случилось так, что Валины ботинки, прекрасные кожаные ботинки, в которых он измерял шагами торпу и в дождь, и в снег, именно 30-го числа сочли возможным окончить службу. Обе подошвы треснули как по команде. Артур, необычно веселый и общительный, в эти дни сразу понял, в чем дело, и одолжил Вале, ладно, подарил, свои новые утепленные резиновые сапоги, которые по случаю хранились в раздевалке у спортзала. И вот Валя, думая о своем, вошел в институт с черного хода и застал как раз начало концерта. Затряслись стены, и даже статуя всадника, кажется, дрогнула. Валя направился к лестнице и увидел в полумраке, в пустом холле, одинокого человека у окна. Человек, наверное, думал, что его не видно за портьерой, а может и вовсе ни о чем не думал. Человек плакал. «Что ты?» Валя забыл, что поклялся себе никогда не подходить к Алисе, если она первой к нему не подойдет. Она помотала головой, не оборачиваясь, зажимая себе рот, чтобы не всхлипнуть слишком громко. «Они тебя не послушали? Оставили свои пошлые шутки? Ну и что? Всем плевать. Это же Новый год. Знаешь, что такое карнавальные традиции? Это когда всем весь год очень трудно, а потом они бунтуют, глумятся, оскорбляют начальство, показывают голые задницы, и никто не вправе обидеться. Ну все нормально же. Слышишь? Они ржут. Из зала, когда музыка чуть стихала, и правда доносились взрывы хохота». Она наконец-то к нему обернулась. Валя никогда не видел людей накануне казни, но, наверное, у них на лицах такое вот выражение. Он даже попятился немного. Алиса смотрела ему прямо в глаза, как королева на эшафоте смотрела бы в глаза лордам, оглашающим приговор. На ней была белая пушистая кофта на молнии с воротником-стойкой под самые уши. Алиса взялась за язычок молнии и рванула вниз. Кофта разошлась. Алиса резким движением задрала трикотажную майку. Валя, испугавшись на секунду, отвел глаза, потом посмотрел. На груди и животе Алисы не было кожи. Были заросли водорослей и морской губки, бурые, зеленые, желтые, тончайшие ворсинки двигались, живя своей жизнью. Валя почувствовал тошноту. «Ты понял, да?» — прошептала Алиса. — Нравится? Ты на это хотел посмотреть? — Адель Викторовна. Ее голос сорвался. — Ладно. — Получил? Увидел? Доволен? Она одернула майку и снова отвернулась к окну. «Полюбовался? Вали отсюда. Ты можешь любить такое? Ты можешь вот с таким спать?» Говоря, она пыталась застегнуть кофту, но никак не попадала в разъем молнии. В конце концов, шепотом закричала. «Да пошел уже! Что ты меня мучаешь?» Валя развернул ее к себе лицом и поцеловал, едва коснувшись, и звук получился нежный и немного смешной. Стефа и Тоня наслаждались вниманием однокурсников, танцуя на сцене кан-кан. «Не надо!» — кричала Алиса, не заботясь, что ее могут услышать в коридорах общаги. «Тебя же вытошнит! Тебя уже тошнит! Не ври! Убери свои лапы! Тебе противно! Я урод!» Где-то в актовом зале мигала огнями елка. С каменными лицами сидели в первых рядах преподаватели и администрация. Хохотал, повизгивая, зал. Самвел и Эрвин разыгрывали комическую сценку, смеясь первыми над каждой своей шуткой. И снова гремела музыка. В комнате номер 8 были только Алиса и Валя. И Валя присвоил Алису и стал Алисой. Но по-другому, не как в первый раз. Тогда его чуть не потопило в море чужой информации. Теперь он плыл в потоке, выделяя проекции и смыслы. Он увидел, как большая идея вплетается в материю ее. Но не везде чисто, не всегда верно, и гармония нарушается, и это поправимо. Валя осознал, что хочет перемен, что способен к переменам, что существует ради того, чтобы все менять. И уснул очень крепко, секунд на 30. Когда он открыл глаза, Алиса плакала, упираясь лбом в большое зеркало, встроенное в дверцу шкафа. В зеркале отражалась голая девушка. Кожа ее была гладкой, фигура точеной, по спутанным волосам, кажется, немного пробегали искры, но Алиса не обращала на это внимания. «Я человек». Капустник в институте еще продолжался, хотя всем уже порядочно надоел, и самые нетерпеливые сбегали из зала открывать алкогольные тайники. Александра Игоревна по-прежнему сидела в первом ряду, но скоро и она встанет, поблагодарит артистов и выйдет из зала. «Валя», — всхлипывая, прошептала Алиса. «Как это?» Адель пыталась исправить. У нее не вышло. Она сказала, что это надолго. Спонтанная метаморфоза. Может, это навсегда. Ты снова сделал меня человеком. Как? Ты растешь как понятие. Уклончиво сказал Валя. Ему не хотелось объяснять сейчас Алисе, что человеком она никогда больше не будет. Ты... Он замер, разглядывая Алису в зеркале, потерял мысль и быстро нашелся. Ты очень красивая. Я тебя... Последнее слово он проглотил, надеясь, что она сама догадается. Алиса счастливо засмеялась сквозь слезы и тут же спросила. «А ты куда? Девки еще не скоро вернутся. Мне надо помочь ребятам». Валя натянул джинсы и принялся застегивать рубашку. «Проверить, как они. Я обещал помочь». «У тебя еще кто-то есть?» Она посмотрела настороженно. Она уже забыла, что час назад не только не умела ревновать, но и жить дальше не очень-то собиралась. «Только ты». Валя натянул ботинки с треснувшими подошвами. «Завтра Новый год. Отпразднуем вместе». Он бежал по Сакко и Ванцетти, и подошвы с каждым шагом грозили увязнуть в снегу и вовсе оторваться. Капустник в зале близится к концу, а потом начнется самое интересное — веселье, танцы, сладости, тайная выпивка. Александра Игоревна не задержится там. Ни преподам, ни администрации на этом празднике делать нечего. Валя увидел знакомое крыльцо между двумя каменными львами, вход в дом с мансардой. Морды у львов были стерты от частых прикосновений, правый казался грустным, а левый — веселым. И у обоих на головах лежали шапки снега. Валя опустился на каменную ступеньку. Совсем недавно он лежал в теплой постели с Алисой в обнимку, и было жарко, даже горячо, а теперь он почувствовал холодный камень под собой и лед в ботинках, и ветер под расстегнутой курткой. Он вспомнил, как на жутком ветру пытался ловить радиосигналы и не мог найти. Только торпа. Погода, скидки в торговом центре, незатейливая попса. Он плотнее закутался в куртку. Сейчас придет Александра, и он спросит сразу обо всем. Ему не страшно показаться дураком. Он больше не примет половинчатых ответов. Но почему он, идиот, не пошел сразу в институт и не перехватил ее там? Дурацкая сентиментальность. Ему казалось, что в мансарде Саша добрее, внимательнее, что дома она его сестра, а в институте его ректор. Но он же замерзнет здесь на ступеньках. А если она не пойдет сразу домой, зайдет в кабинет к портному, например, или к себе подумать, покурить, изрисовать альбомный лист слоем карандашного грифеля? Валя подумал, что может подождать ее внутри. Там, за дверью, винтовая лестница, а вдоль стен — батареи парового отопления. Александра, конечно, удивится, но он присвоил себе замок на двери. Чувство было неприятное, будто отрастает дополнительный сустав на руке. Холодный, твердый, полупарализованный. «Это просто материя», — сказал себе Валя. «Простая, простейшая». Но это проекция великого слова, которое преграждает вход и может открыть его по приказу. Замок щелкнул. Валя стоял теперь перед дверью, левой рукой растирая правую. Ладонь пульсировала фантомной болью, будто замок все еще был частью Валиного тела. Он вошел. На лестнице автоматически загорелись лампочки. Толстые перила изгибались, как дека музыкального инструмента. Ступеньки темного дерева круто поднимались вверх по спирали. Он вздохнул с облегчением и захлопнул входную дверь. Здесь было тепло и пахло, кажется, новогодней елкой. Неужели Александра наряжает елку? Вот уж трудно представить. Валя уселся на нижнюю ступеньку, чувствуя, как согреваются ноги, как отступает из правой руки память об отпертом замке. Если он отпер один... Почему не отпереть другой? Почему не дождаться Александру прямо в комнате? Там камин. И там елка, если верить запаху. Она много раз приглашала его в гости. Она не рассердится. Валя поднялся и пошел по лестнице вверх, по спирали, выше и выше, мимо круглого окошка. И чем дальше он поднимался, тем неспокойнее делалось у него на душе. Он все больше сознавал, что проникает в запретное, как если бы тайком забрался в ратушу в центре разрушенного черного города. Он чуть не скатился по ступенькам вниз, но узкая дверь мансарды была уже прямо перед ним, и приглашающе горела лампочка над дверью. Первым, что он увидел, была вовсе не елка. Голые стены. Все рисунки исчезли. Белая штукатурка — кое-где выступающие декоративные кирпичи, кое-где обрывки двусторонней клейкой ленты. В мансарде стало просторнее и светлее, хотя горели только плоские лампочки, встроенные в потолок. Валя запоздало подумал, что Александра увидит свет еще на подходе, еще на улице. Может, и к лучшему? Он же не прячется. Стена притягивала его взгляд, как если бы все смыслы, когда-то размещенные тут, не пропали. Оставили отпечатки, тени, тревогу, вопросы. Елка была тоже. Маленькая, в вазоне, с тремя ярко-красными стеклянными шариками, подвешенными на канцелярских скрепках. Три красных блика на зеленом фоне показались Вале зловещими. Захотелось поскорее уйти. Еще не поздно посидеть на лестнице. Еще не поздно вернуться в общагу. В конце концов, вопросы, которые он принес Александре, потерпят или не потерпят? Не думая, что он делает, а только повинуясь нарастающей тревоге, Валя подошел к конторке. Это был старинный письменный стол, за которым можно было работать и стоя, и сидя на высоком стуле. Маленькие аккуратные ящики с медными ручками занимали место слева от столешницы до самого пола. Верхний был чуть приоткрыт. Валя потянул ручку, и с этого момента уже собой не владел, будто огромный магнит включился и притянул стальную болванку. Валя открыл ящик полностью. Тот вывалился на пол, и по чистым деревянным половицам рассыпались рукописные листы. Они шевелились. Они рвались из плоскости в трехмерное и дальше в четырехмерное пространство. Они гудели, как пчелиный рой или как линии электропередачи. И сверху, будто прикрывая собой этот муравейник смыслов, будто защищая его, лежал черный лист с тремя белыми точками. Первой не выдержала Ева. Она оборвала мысленное упражнение и закрыла лицо руками. «Все. Не могу, ничего не вижу». Пашка чувствовал себя не лучше, но молчал. Артур мог ему и по морде засветить, а Еву он, скорее всего, начнет ласково уговаривать, положит руку на ее плечо, и Ева, чуть расслабившись, вернется к проклятым мысленным сферам и векторам. Но Артур вдруг сказал: «А давайте пойдем к ним и потанцуем. Может быть, это на пользу? Может, новые силы появятся?» И Ева так просияла, что Пашка пожалел, что это не его идея. Правда, если бы Пашка такое предложил, Артур бы стал орать, наверное, что нельзя терять ни минуты. Ева убежала к себе одеваться. Пашка аккуратно сложил книги на углу стола. Раньше он не очень-то любил танцевать на всяких вечеринках. Теперь у него подошвы чесались. Так хотелось плясать. Они оделись, не сговариваясь, в черные джинсы и светлые пиджаки с рукавами чуть ниже локтя, поверх футболок с одинаковыми мультяшными принтами. Посмотрели друг на друга. В этот вечер даже тот, кто хорошо умел различать братьев Григорьевых, мог бы запутаться и попасть впросак. Вошла Ева, тоже в джинсах и огромном свитере на 5 размеров больше. Она успела накрасить ресницы и губы и закрепить лаком ежик на макушке. «Пабло», — сказала безошибочно, обращаясь к Пашке, — «я твой учебник утащила вместо своего. Завтра поменяемся. Не время об учебниках», — серьезно отозвался Пашка. И подумал, как здорово было бы запустить руки под этот необъятный, грубо вязанный, но такой нежный свитер. Он будто создан для того, чтобы обниматься в уголке на вечеринке. Артур подумал то же самое. Пашка заставил себя расслабиться и вспомнить 2 января. Пережить этот день и все решится. Они не стали брать куртки, просто рванули бегом через двор и в клубах пара ворвались в институт с бокового входа. Стены были увешаны гирляндами, с потолка свисали бумажные снежинки, и перила лестницы, ведущие вверх, сверкали мишурой. Музыка слышалась из-под пола. В подвальном помещении, где столовая и малый холл, происходило сейчас все самое интересное. А у стенда с расписанием у входа в учебную часть стоял человек в темном пальто. Ни студент, ни знакомый. Пашка глянул без любопытства, но Артур вдруг споткнулся, будто ему поставили подножку и чуть не упал. Незнакомец повернул голову. Это был Константин Фаритович, почти неузнаваемый, без темных очков. И Пашка, холодея, подумал, что худшие встречи накануне танцевальной вечеринки и представить невозможно. Ева повисла на Пашкином локте. Пашка машинально отметил: она держится за меня, не за Артура, хотя с Артуром она, скорее всего, будет танцевать. Ева, почти сразу опомнившись, выпустила его руку и утонула, как улитка, в своем необъятном свитере. А Пашка вдруг почувствовал кураж. Артур и Ева на него смотрят? Тем лучше. Он зашагал через весь холл, и шелестели гирлянды у него над головой, и мигали цветные лампочки на разукрашенной вахтерской будке. Пашка остановился в нескольких шагах от Константина Фаритовича и посмотрел прямо в его карие, совершенно заурядные глаза. «С наступающим!» «Тебя тоже», — отозвался Константин Фаритович. И, ничего больше не комментируя, снова поглядел на расписание, будто это он был студентом, будто это ему жизненно важно было что-то сдать с первого раза. Уголки его рта опустились к низу, взгляд показался обращенным внутрь. Если бы Пашка не знал, кто перед ним, поверил бы, что это человек и что он горюет. И Пашка вдруг понял, неизвестно почему, не перед расписанием он сейчас стоит, а перед гробовой плитой на братской могиле и не даты зачетов читает, а чьи-то имена. Пашка отступил на шаг, не потому что боялся Константина Фаритовича. Здесь, в холле, сейчас присутствовало что-то еще. Константин Фаритович это видел и знал, а Пашка только чувствовал. Но и от этого смутного ощущения мороз продирал по коже. «В этот день», — заговорил Константин Фаритович, глядя прямо перед собой. «Я вспоминаю всех, кто не дожил до выпускного и не смог стать частью великой речи. Многие были моими друзьями, близкими. Речь справедлива и гармонична. Но дело не в том. Без речи нет ничего». Попса на нижнем этаже сменилась рок-н-роллом. «Что с ними стало?» — спросил Пашка, не успев придержать язык. Константин Фаритович с сожалением покачал головой. «Что бы ни стало, я не допущу, чтобы это случилось с вами. Поэтому пощады не ждите». Танцевали в малом холле напротив столовой. И было так темно, что люди путали не только Пашку с Артуром, а всех со всеми. От буйных танцев скоро устали, и диджей получил заказ на медляк. Ева пошла танцевать с Артуром. Пашка устроился под стеной с пластиковым стаканом в руках и пил из соломинки переслащенный компот с каплей водки и думал о том, что услышал. «Пощады не ждите. Никто давно и не ждет. Константин Фаритович когда-то был человеком, и он был студентом и тоже учился на первом курсе. Он провалил зачет, не сдал с первого раза. Да, он рассказывал. Теперь он орудие речи, о которой все говорят, но никто, похоже, не видел. Зачем речи нужны жертвы? Да еще такие. Может, Александра Игоревна и есть великая речь? Может, это эвфемизм такой или мафиозная кличка?» Ева с Артуром покачивались, обнявшись. Больше всего на свете Пашке захотелось подойти и растащить их, оторвать ладони Артура от ее талии, снять руки Евы с его шеи, напомнить условия, о котором они договорились, до 2-го числа не выбирать, не требовать, не жаловаться, не целоваться. А может быть, эта капля водки в переслащенном компоте ударила ему в голову? Разве Пашка готов, чтобы кто-то встал между ним и Артуром? Девчонок много, а брат один. Но и Ева одна. Вот в чем беда. Пашке захотелось, чтобы 2 января никогда не наступало. Он бросил в урну полупустой стакан с соломинкой и стал пробираться к выходу. «Паша?» Чья-то рука коснулась его плеча. Пашка вздрогнул. Он слишком задумался. «Да и темно. Ты не видел Валю? Я его ищу». «Алиса, надо же! Что случилось? Ведь она послала Валю нахрен, не объясняя даже причины. Он сказал, что пойдет вам помогать». В тревоге продолжала Алиса. «Теперь вы здесь? Я видела Артура с Евой. А Валя тоже здесь?» «Не знаю», — пробормотал Пашка. Мигающие огни то освещали растерянное лицо Алисы, то снова погружали в темноту. «Если ты его увидишь, скажи, что я его ищу, ладно?» «Да». Стихла музыка, оборвался медляк. Включился свет. Повсюду, сколько его было здесь, в полуподземном помещении. Пашка на секунду зажмурился. Такое впечатление, что кто-то всемогущий исполнил его тайное желание. Артур и Ева разорвали объятия, отпрянули друг от друга, щурясь, пытаясь понять, что происходит. Послышались первые выкрики, удивленные и возмущенные. Пронзительный визг, звук фонящего микрофона перекрыл голоса недовольных и заставил самых нервных зажать уши. Пашка увидел. На подиуме, где только что работал диджей, теперь стоял Валя Шанин, и глаза его казались полностью черными, а в уголке рта скопилась слюна. «Слся», — сказал он в микрофон. «Нам рут. Я дел. Весь сир. Прнтво. Расся. Нет ничего, кртр». Никто не засмеялся. Невнятная речь, похожая на кривляние, прозвучала не смешно, а страшно. Так жутко, что толпа отпрянула от подиума, и многие попятились к выходу. «Доучился», — ясно сказал кто-то в наступившей тишине. «Валя!» Алиса была единственной, кто решился подойти на несколько шагов. «Что с тобой?» Он замотал головой, будто отказываясь принять действительность. Речь. Ренности. Не. Торпа. Он упился, спокойно сказал Самвел. У меня такое было, у Вовки на днюхе. Преподам не говорите, просто давайте уведем в общагу. И Валя Шанин, известный добродушием и выдержкой, швырнул в него тяжелым микрофоном. Речь предала его. Невеликая истинная речь. Той было не давали. Она рассыпалась в агонии. Собственная, Валина, человеческая речь отнялась. Он мог только мычать и размахивать руками. Он хотел сказать им, что видел только что, что чувствовал и что пережил. Черный город в развалинах и развалины речи. Нет никакой Индии, нет ни Сингапура, ни Млечного пути, ничего нет за кольцевой дорогой проклятого города. Ни реальности, ни идеи, ни материи. И ни у кого в этом зале больше нет близких. Только у братьев Григорьевых, у которых бабка и дед живут в торпе. Но и это ненадолго. Хаос подползает, речь отнимается, скоро погаснут все звезды, не будет ни света, ни тьмы, ни времени. А они празднуют Новый год, готовятся к сессии, танцуют медляк. Никто не слышал его, никто не понял его. Валя видел их изнутри, заготовки будущих слов, которым не дано никогда прозвучать. И Александра знает это, она делает это ее предназначение — стать разрушителем грамматики, убийцей реальности. Он швырнул микрофон, захотел передать информацию напрямую, вломиться в электрические импульсы их маленьких мозгов. Он присвоил себе всех, кто был в этот момент в холле, будто собрал в ладони пригоршню горошин. Снова погас свет. Отчаянно закричала Алиса. Крик ударил Валю по глазам, по всей поверхности кожи. Теряя связи, рассыпая, как горох, чужие сознания, Валя утратил материальную форму и перелился в кирпичный свод. Стал системой коммуникаций огромного здания. Трубы, муфты, тоннели, коллекторы, будто чугунные жвала и щупальца. Передернулся от отвращения, стал черепицей на крыше. Почуял липы на Сакко и Ванцетти, как продолжение своего тела. Почуял булыжную мостовую, как кожу, покрытую чешуей. Стал расти, разрастаться, впитывая улицу за улицей, квартал за кварталом, желая запереть под куполом и удержать от распада. Или наоборот, помочь хаосу раздавить своей волей все, что осталось в мире упорядоченного. Зачем нужна торпа, если кроме нее нет ничего? Он заплакал от отчаяния и почти сразу увидел, как в черном небе открывается, будто на застежке молнии, белый проем. И оттуда, с той стороны неба, бьет свет и слепит, и притягивает. И как из проема валится черная тень, падает прямо на Валю и накрывает его целиком. Приглашенный диджей сбежал, бросив свою аппаратуру. По малому холлу подвального этажа бродили студенты, буфетчица и повариха. Те, кто не стал свидетелем происшествия, кто в это время мирно пил шампанское в туалете или закусывал в столовой, или обнимался в коридорах за портьерой, в гардеробе, под стойками. Другие разбежались. Завтра, думал Пашка, все будут делать вид, что ничего не видели и не слышали. Шанин слетел с катушек по пьяни, перепугал до полусмерти своих однокурсниц и особенно Алису, которая вот уже полчаса рыдала, не переставая. Ева увела ее в женский туалет, но рыдания слышались и оттуда, сквозь шум воды. «Где его искать? Куда он девался? А если его заберут менты? А если его за это накажут?» Праздник был закончен сам собой. Но это не мешало хозяйственным второкурсницам растаскивать из столовой пирожные и бутерброды, а их товарищам собирать из тайников остатки водки. «Объявят теперь сухой закон», — с сожалением сказал один второкурсник. «Пойдут по комнатам, устроят шмон, такое уже было», — Игорь рассказывал. «Наше дело придумать, как бухло запрятать», — деловито отозвался его товарищ. «Я хочу посмотреть на Адель, которая придет шмонать нашу берлогу». Оба заржали. Как будто ничего не случилось, как будто все в порядке вещей. Интересно, только Пашка понимал совершенно точно, что Валя ничего не пил, что с ним случилось такое страшное и большое, что, возможно, он не доживет до выпускного. И Константин Фаритович, стоя у расписания в свой поминальный день, вспомнит и Валю Шанина тоже? Наконец вышли девчонки из уборной. Лицо Алисы было покрыто красными пятнами, губы искусаны, но глаза высохли. Ева казалась такой расстроенной, что Артур и Пашка одновременно потянулись к ней, чтобы обнять. И одновременно отступили, не глядя друг на друга. «Меня теперь посадят в кольцо», — безучастно сказала Алиса. «Навсегда». «За что?» — одновременно закричали Артур и Пашка. «За то, что Вале обещали». Все так же без эмоций продолжала Алиса. «За любой его косяк, ошибку, наказывать меня. Он думал, я не знаю, а я знала все это время».